приязнь. Недаром он приволок в дом Репниных целую коллегию. Откуда только норов и энергия? Не молод ведь человек. Он почти настаивает, чтобы Анастасия Сергеевна сказала мужу о его совете. Шутка ли? Усилиями отца Руткевича возвращено имение в христиане. Как не признать в Руткевича благожелателя? Как не благодарить его? Нет, не только Анастасии Сергеевне, но и Репнину. Такое впечатление, что без дружбы Репнина отцу Руткевичу не сделать и шагу. Но вся эта акция не риск ли для отца Руткевича? Вдруг Анастасия Сергеевна возьмет и скажет «нет». В конце концов, что ей христиане? Не окажется ли тогда отец Руткевич, как любит говорить он сам, в пиковом положении? Но взгляд ее глаз, обращенных на духовника, кроток. Он наклонился к ней. Ему хотелось удостовериться, не шутит ли она. Разумеется, если это соответствует вашему желанию. Он улыбнулся. Да неужели лукавит она? Но ведь изумление ее было таким натуральным. Анастасия Сергеевна, сделайте так, как я советую. Она высвободила плечи. Вы это хотели мне сказать? Это? Спросила Настенька и шагнула к окну. Я заклинаю вас. Сделайте, повторил он, теперь уже не опасаясь, что его услышат в соседней комнате. Звякнуло колечко на металлическом стержне. Она отодвинула штору. «Где ваши бумаги?» «Я хочу подписать их сейчас. Все бумаги, сколько бы у вас их ни было». Три извозчика медленно проехали мимо дома Репниных. Настенька видела, как Елена прошла в сад. На Елене была бордовая куртка из мягкой замши. Сад был полон солнца, и куртка казалась красной. Настенька поймала себя на мысли, что следит, как пламенеющее пятнышко удаляется вглубь сада. И еще, подумала Настенька, она видит в Елене Николая. Бывает так. Даже Елена отступает прочь и остается Репнин. И не только Елена отступает, но вместе с ней та женщина, что родила Елену. Кстати, кем была та женщина Репнину? Женой? О, Господи! Настенька вошла в дом. В столовой по-летнему занавешены окна. В комнате Елены, наоборот, солнце добралось до пледа, которым застлана кровать. Женщина очень юная, с пучком темно-русых, Настеньке даже кажется пепельных волос, смотрит с портрета. В глазах женщины спокойная радость. Такие глаза бывают у молодой матери. Наверное, она уже родила. Настенька смотрит в сад. Оттуда доносится запах сухих яблоневых листьев. Он очень терпок, этот запах, и горек. А во взгляде женщины, что смотрит со стены, все та же радость, мудрая. Она была счастливая в тот далекий и для нее неприходящий миг, эта женщина. Она родила, родила. Наверное, нет большего счастья, чем это. Счастье общей крови. Настенька смотрит на женщину. Та будто отняла у Анастасии Сергеевны нечто очень большее, чем она только что владела. И чего ради она вызвала эту женщину из небытия? Настенька бросилась к двери. Там стояла Елена. Ну, конечно, она была свидетельницей встречи Настеньки с матерью. Сейчас Настенька видит, как она похожа на мать. Анастасия Сергеевна, вам худо? В самом деле, худо ли ей, если одна мысль о Репнине, искорка мысли, способна сжечь всю ее старую жизнь? Цепи — это жалость?